Салли вернулась через пару минут с тонкой папкой, вернула оригиналы документов Беррил, которая сразу убрала их, и села на свое место. «Миссис Три», — сказала она, — «ваша дочь говорила, что ее имя Прескотт, Адель Прескотт». «Прескотт?» «Ее отца зовут Дуайт Прескотт». «Нет, его зовут Дуайт Хэндфорд». «Он сказал Прескотт». «Он показал водительские права, карточку социального страхования и адрес в Сарасоте», — проговорила Салли, кладя руку на руку Беррил. Поскольку Адель подтвердила, что он ее отец, миссис Три... «Они сказали, что вас нет в живых». «Адель сказала вам, что я умерла?» «Боюсь, что так». «Это он заставил ее», — выдохнула Беррил. «Он запугал ее». «Она сама приехала в Сарасоту разыскивать его, миссис Три», — произнесла Салли. «Это большая смелость для 16-летней девочки». «Она сказала вам, что ей 16?» «Да». «Ей 14 лет. Ее день рождения был 4 числа прошлого месяца». Салли откинулась на спинку стула, вздохнула и взглянула на меня. Я кивнул, подтверждая слова Беррил. «У вашей дочери возникли проблемы с полицией», — сказала Салли. «Они направили ее с отцом к нам. Обращение к нам было обязательным по решению суда. Это означало, что суд не мог обойтись без нашей помощи». Мужчина, разговаривавший в соседнем боксе по телефону, засмеялся. «С какой проблемой?» «Она обратилась за медицинской помощью», — проговорила Салли, снова беря Беррил за руку. Та кивнула. Она поняла, что это означает, и, казалось, не удивилась. Она была расстроена, но не удивлена. «Где она сейчас?» — спросила Беррил. «Мы не знаем», — ответила Салли. «Мы ищем ее. Ее отец не очень-то хочет нам помогать, и мы ищем». «Беррил, Адель открыла мне кое-что, но я, как вам сказать, ее отец никогда не посягал на нее». «Бил ли он ее?» Последовала долгая пауза. «Я имею в виду сексуальное посягательство». Следующая пауза была еще дольше. Я отвернулся. «Я...» — начала Беррил. «Я не знаю. Он сидел в тюрьме за изнасилование молодой родственницы», — вставил я. «Может быть, когда Адель была...» — продолжала Беррил. «Но я не могла в это поверить. Я не хотела верить. Адель никогда ничего мне не говорила. Я не могу об этом думать». «Я понимаю вас. Вы пробудете здесь еще некоторое время?» «До тех пор, пока я не найду Адель, и мы с ней не сядем в самолет, поезд или автобус».